Глава 43. Неожиданный исход мирной беседы. В дверь кабинета начальника сыскной осторожно постучали. Так обычно стучал дежурный. Фома Фомич оторвался от бумаг и, собирая их в стопку, громко произнес: «Да, войдите!» Дверь приоткрылась. В нее просунулась голова дежурного. «Пришли Бобриков и Головня», — доложил он глухим голосом. Фома Фомич внимательно посмотрел на дежурного, на его выражение лица. Оно было унылым и скучным. Это могло означать только одно. Никакие тревожные разговоры среди агентов не ведутся. Значит, ни Бобриков, ни Головня ни о чем не подозревают. «Пусть входят», — начальник сыскной сделал зазывающий жест. Агенты вошли по очереди. Первым Головня, за ним Бобриков. Только они вошли, дежурный быстро закрыл дверь и, судя по стуку кованых каблуков, сбежал вниз по лестнице. Он не знал, зачем начальник вызвал к себе агентов, но спиной чуял — не пряниками угощать. Поэтому решил, чем раньше окажется на своем месте, тем лучше. Агенты остановились у порога. — Проходите, вот здесь стулья берите, ну, присаживайтесь. Тон Фомы Фомича был спокойный, взгляд рассеянный. Агенты не спеша расселись и внимательно уставились на фон Шпинне. Им, конечно, было интересно узнать, зачем их пригласили. Ну, может, награду какую вручить. Ну, так ведь бывает. Служит тот, служит. А потом вызывает его начальник и бумагу показывает, что вот, мол, прислали сверху, знак тебе полагается за многолетнюю и беспорочную службу. А человек ведь и не чаял, и не гадал, и не мечтал. Некоторое время начальник сыскной молча рассматривал агентов. Вначале Бобрикова, потому что он сидел ближе к столу, а потом и Головню. Головня был коренастее напарника и шире в плечах. Носил усы, рыжие, задиристо торчащие в стороны. Настоящие полицейские усы. — Вам усы не мешают? — спросил агента Фома Фомич и, судя по всему, поставил его этим вопросом в тупик. «Усы?» — Головня испуганно смотрел на фон Шпинны и осторожно трогал, словно прощался, жесткую растительность под своим носом. «Нет, не мешают. Да я их, почитай, с юности ношу. Да, уже привык. Без усов себя не представляю. А если придется сбрить?» — колол фон Шпин на агента взглядом. «Ну, не знаю. Вдруг этого потребует дело? Или будет такой приказ?» Голос начальника сыскной приобретал металлические отливы, а от глаз начинало веять холодком. «Приказ? Но зачем? Нельзя с усами. Я всегда ношу усы, они мне нравятся. Да и что это за мужик, у которого усов нет?» Бобриков, который, по всей видимости, был намного умнее и осторожнее, толкнул Головню ногой, однако толкнул слишком поздно, лишнее уже было сказано. Фома Фомич улыбнулся, но сделал это вынужденно, с натяжкой. Он даже не старался быть вежливым и улыбчивым, напротив. Сейчас ему хотелось быть злым и грубым, как просмоленная парусина. Эти двое сильно раздражали его, особенно Головня. Он, как теперь выяснилось, не обладал ни гибкостью, ни понятливостью. — По вашим словам, ни я, ни Бобриков, ни многие другие не являются полноценными мужчинами. — Какими? — не понял Головня. По всей видимости, слово «полноценный» он слышал впервые. — Полноценными! Ну, то бишь, настоящими, — пояснил начальник сыскной. Наверное, — кивнул Головня. — А вы с усами, значит, настоящий мужчина? — Да. — А если вам усы сбрить, то вы перестанете быть настоящим мужчиной. Я правильно понимаю ваше представление о мужественности? — Да, наверное, — снова кивнул агент. Фома Фомич краем глаза заметил, как лицо Бобрикова искривило досада. Он-то понимал, что его напарник говорит глупости. И такие глупости, которые неизвестно к чему приведут. — То есть вся ваша мужественность от усов. В них сила, в них стать. Боевой дух и мужской ум. Все в них. Получается, усы — это в мужчине главное. Или я ошибаюсь? Это главное, — кивнул головня. Ну что же, я вас прекрасно понял. Можете идти. Можно уходить? — удивленно переспросил агент. Да-да, уходите. Все, что мне нужно было узнать, я узнал. Вы свободны. Я тоже могу идти? — спросил вкрадчивым голосом Бобриков. А вы останьтесь. С вами я еще поговорю. Так, может быть, и мне тоже можно здесь посидеть, пока вы с Митькой беседу вести будете? Решаясь на подобный вопрос в кабинете начальника сыскной, агент был или непроходимо глупым, или же наглым и напористым. Глядя на головню, Фома Фомич все же склонялся к первому. Хотя во время службы полковника случалось много, и он старался не быть категоричным, иногда происходило так, что кажущаяся человеческая тупость в нужный момент превращалась в изощренную хитрость. Он это помнил, потому что просчет, который совершил еще в молодости, едва не стоил ему жизни. — Нет, головня, вы должны выйти отсюда, потому что мне с вашим напарником нужно будет поговорить с глазу на глаз, — спокойно сказал фон Шпинне. — Да, а о чем вы с ним будете говорить? «Вы хотите это знать?» «Да». «Ну что же, я вам отвечу. Моя беседа с вашим напарником будет о вас. Я расспрошу его, как он к вам относится, насколько вы знаете и умеете делать свою работу, как исполняете приказы, и самым последним будет вопрос о вашем соответствии занимаемому месту. — А, вижу, вы не понимаете. Поясню. Стоит вопрос о вашем увольнении из сыскной полиции. — Меня? — головня громко вскочил со стула и ударил себя в грудь кулаком. — Но за что? Чё я такого сделал, чтобы меня увольнять? — Вы полагаете, я должен давать вам отчет? С легкой иронией в голосе спросил Фома Фомич и поднял брови. — Надо сказать правду. Так с начальником сыскной еще ни один агент не разговаривал, и это его несколько обескураживало. — Да! — нисколько не задумываясь, ответил головня. — Вас нужно увольнять из сыскной полиции уже потому, что вы не понимаете, кто перед вами сидит! Вы не понимаете, кто есть кто! У вас нет ни служебного такта, ни понятия субординации! Голос фон Шпинна загремел, как первый майский гром. Неожиданно точно небо раскололось над головами агентов. Они даже пригнулись. — Так у меня только 4 класса, потому я и не понимаю. Но все это поправимо, вы мне только объясните. Тут же пошел на попятную головня. — Думаю, в вашем случае нет, непоправимо. Однако вы сможете остаться служить в сыскной полиции, и это будет зависеть вот от него. Начальник взял со стола карандаш и указал на Бобрикова. — Почему от него? — таращил глаза агент, вертел головой, брызгал слюной. — Во-первых, он более дисциплинирован. Во-вторых, он справляется со своими служебными обязанностями намного лучше. И в-третьих, он сообразительнее вас. Словом, он лучше вас. А поскольку вы напарники, то у него я и спрошу, стоит ли вас оставлять в полиции или же немедленно уволить. Как он скажет, так и будет. Вы сейчас полностью зависите от его слова. Начальник сыскной врал, блефовал, говорил заведомо раздражающие и вызывающие зависть вещи и делал это только для того, чтобы разозлить головню. И у Фомы Фомича это получилось. Правильно говорили древние. «Разделяй и властвуй!» «Он лучше меня справляется с обязанностями!» — агент почти ревел. «Да!» — был короткий и с обидным смешком ответ. «Да вы просто не знаете, что он сделал!» «Действительно!» — кивнул начальник сыскной и перевел взгляд на съежившегося Бобрикова. «Я не знаю, что он сделал, но, надеюсь, вы мне расскажете!» После этих слов Бобриков вскочил с места и вмешался в разговор. «Ваше высокоблагородие, да не слушайте вы его! Он малость не в себе! У него сестра вчерась померла, вот он и сам не свой! Давайте я его сейчас уведу, а потом вернусь, чтобы поговорить!» «Какая еще сестра?» — громко выкрикивал, тараща глаза на Бобрикова головня. «Да заговаривается он, ваше высокоблагородие! Его к врачу отвезти нужно, чтобы он ему порошки какие прописал, а то, сами видите, еще чего доброго умом тронется. Не надо меня к врачу! Я здоровый! А вот Бобриков, он...» Головня запнулся, лицо налилось, надулось темной с синим оттенком кровью. Точно не хватало ему воздуха. «Он человека убил!» — просипел он натужно. «Да не слушайте вы его!» — повторяя одно и то же, Бобриков вскочил со стула и принялся оттаскивать Головню к двери. Однако сделать это ему не удалось. Напарник был и больше, и крепче. Стоило только Головне взмахнуть руками, Бобриков полетел на пол. «Кого он убил?» — спросил, стараясь сохранять спокойствие, хоть это и было не просто начальник сыскной. «Какого человека? Да Сиволапова! Сиволапова он убил! Вот какого человека! А я еще и плохой, с обязанностями своими не справляюсь, а он, убивец, справляется! Хороши обязанности!» «Ты что такое несешь, Тимоха?» — сидя на полу, спрашивал у Головни Бобриков. «Ты что же от меня под монастырь подвесть хочешь? О каком убийстве ты говоришь?» «Об убийстве Сиволапова! Я же уже сказал! Это ведь ты его убил!» «Не верьте ему, ваше высокоблагородие, это он в бреду, в горячке. Сестра у него умерла. Вот он снова про сестру какую-то, а? А я ведь говорил, нет у меня сестры. Один я у родителей, один! Потому как померла мать моя, мной разрешилась и померла, а батя после этого так и не женился!» «И от сестры отказался», — твердил, сидя на полу, Бобриков. Даже не твердил, а бормотал. Но это бормотание показалось начальнику сыскной подозрительным. Уж больно убаюкивающим оно было. Фома Фомич не вмешивался в перебранку, внимательно следил за Бобриковым, который лениво спорил с Головней. И вот картина. Он медленно поднимается. Вначале на одно колено, затем на другое. Вот он опирается на пол. Потом эту же руку сует в карман пиджака, меняет ноги. Это подготовка к прыжку. Начальник сыскной вовремя заметил это. Быстро выбежал из-за стола и успел перехватить кинувшегося на Головню Бобрикова. Резкий удар кулаком в корень носа. Рука Фомы Фомича, как паровой молот, сбила агента с ног. Он летит назад на ситцевый диванчик. У дивана тут же сломались передние ножки. На пол упал нож. «Так это ты меня зарезать хотел?» — зло выкрикнул Головня и кинулся к упавшему на спину Бобрикову, начал топтать его. Однако начальник сыскной на чеку схватил Головню за шиворот и отбросил к двери. Тот запнулся о стул и тоже упал на спину. Такого не смог предвидеть ни фон Шпинне, ни сидящий в маленькой коморке и наблюдавший за происходящим Кочкин. Это произошло настолько быстро и неожиданно, что когда Меркурий вбежал в кабинет, все уже закончилось. Он лишь увидел лежащего на полу с окровавленным лицом Бобрикова, который был в беспамятстве, и пытающегося подняться на ноги Головню. Последнее показалось чиновнику особых поручений недопустимым, и он нанес агенту удар кулаком по голове. Головня упал. «Да не надо было, Меркуша! Этот как раз и не опасен!» — вяло потряхивая ушибленной рукой, проговорил Фома Фомич. «Кто его знает, опасен или нет? Лучше подстраховаться, чем как кур во щип попасть!» — сказал, переводя дух, Кочкин.